Галина Калинкина. «Лист лавровый в пищу не употребляется». Читает Ирина Булекова. «Воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано». Псалом 107. Вступление. Новые числа и дни. 1. Смертный список, 1991 год. На ночь всегда нужно прощаться. Вот счет окончу. Ложки серебряные, мили, бусы агатовые и полуимпериал веки, редикюль крокодиловой кожи и полуимпериал туси, мозора карманного товки, полуимпериал и папашин портсигар в 20 золотников ему же, запонки с тарантулом, перстень, печатку и полуимпериал Микки, вазу галле с черной хризантемой, серьги слезки горного хрусталя и полуимпериал, снова мили, и Евгению, молчуна Макария, барометр Карла Ваткея и гусляра медного с чернилами. Зачеркнуть. Без чернил. Шуше, спас Эммануил, спас Лоза Истина, спас Ярое Око и матушку Елеусу. Фантоскоп со стеклянными пластинками для туманных картин, Ниву за 1911 год и альбом с карточками и ей же. Псалтирь с серебряными застежками, лестовку, молитвенник Софьяновой, липе, Николу Дырявого, Николу Паленого и прибавление ума в храм снести к отцу Ульяну. Теперь можно снести. Пусть снесут. Дома малый и большой, за живущими в них. Платье нищим. Книги. А что делать с библиотекой? Кому нужна пыль собрания сочинений отмененных авторов? Книга — дух, не тело, не плоть. Книга — воздух, книга — слезы. Как отдашь? Про библиотеку подумать и вписать. Память на 91-м году принялась шельмовать. Прошлым годом снос навела, а нынче себя оговаривает. Жил каждый день, и незаметно из мальчика стал старик. Теперешняя жизнь сузилась так, что оторванная пуговица, расколотая чашка, выпавший снег — событие. Лавр Павлович выключил лампу под зеленым плафоном и тут же снова включил. Зажег от спички витую стеариновую свечу и вовсе погасил зеленый. В горсти трепыхалось пламя, обжигая узловатые пальцы и едва освещая спинку кровати, подлокотник кресла и угол с книжными полками, часть разгороженного, тесного, а прежде просторного в два окна кабинета. Опасаясь заскрипеть дверными петлями, крадучись, выбрался в приоткрытую дверь и зашаркал ближе к спальне Шуши. Свет тащился за свечой через весь зал. От оконного занавеса на бахрому гобеленовой скатерти и львиные ножки Бехштейна пролегла безукоризненная игла лунного луча. Приостановился у рояля, порицательно покачав головой, как на вещь странную, не входящую в его смертную опись. Задержался возле круглого стола, прислушался к сонному голосу из комнаты внучки. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Меж тем отрока привели живого и немало утешились. «Шушка, вслух читаешь?» И провожали его до корабля. Александра шумно захлопнула книгу. «Тсс, не греми, спят. Ставлю вопрос, откуда это? Знакомо?» «Так». «Уж и ответить трудно. Помешал. Всем мешаю». «Денька, иди спать». «Каждый день докладываю им про болезнь старуху-бессонницу. Не удосуживаются запомнить. Прежде второго часу не почиваю». А нянька говорит, от бессонницы молиться святым Киру и Иоанну. Пустое. А я вот читала, древние греки под постели клали лавровую ветку, чтоб сны снились. Победные? Вещи. На что мне? Я все повидал из жизни своей. А который теперь час? Макарий все молчит. Не на то, да на ночь, чтоб всю ее спали. Послушай лучше, что отец твой пишет. Старик отступил с порога в темноту зала, склонился со свечою над столом и, надев очки, подвязанные на веревке вокруг шеи, громким шепотом принялся зачитывать. «Люблю огни малые, ночники, настольные лампы, матовые светильники в дребезжащих вагонах, как задраенные иллюминаторы. Люблю свечи и лампады, свет утешающий. Люблю свет, дающий призрачность покоя в круге своем, обещающий увод от напастей, что во мраке за ним. Тихий свет, дар и благодать, точка притяжения. Тянет из темноты поднырнуть в круг абажура, под благодать. Люблю тлеющие угли, светотени, блики, светлячковые переливы, но не огонь яростный. Ни лучину, ни факел, ни сторожевое пламя костров убивака. В тихом свете пишут письма, читают псалтырь, под ним штопают и вышивают, убаюкивают дитя, творят молитву. А теперь, Александрин, я поставлю тебе вопрос. Кто из нынешних такое читать станет? В стране серой попахивает, что качествует о близости нового разлома. Я запах серый издали чую. Денька, иди спать, и я ложиться стану. Папа пишет не настоящему, он будущему пишет. Нет, ты послушай. Люблю время между волком и лисицей, когда мощь дневного света притушена, когда сумерки встают над миром, неполный свет замедляет течение минут, виден сам переход от света к тьме. Выпадает суета из рук, и руки вдруг без дела возлежат на коленях, как холмы недвижные, а взгляд устремляется в листву, в кроны и выше. Выше. Какой закат нынче? Будет ли ведра завтра? Вон ласточка все норовит под стропила забиться, шурша крылом на вираже. Тише шаг, глуше звуки, медленнее речи, мягче сердце. Деда, ты плачешь? Не помнишь, когда я последний раз плакал? Надо записать. Мне жалко сына. Прежде он обладал способностями. Папа и сейчас такой, способный. Нет, шалишь. Был, да весь вышел, благодаря матери твоей, конкубинке и мшелоимке. Трагедия вечности. Евгений мог бы стать журналистом-международником, но матери твоей не подходила его зарплата в газете. Оттого и микроскоп подарила. В издевку. Оскорбительно. Да, благодаря ей и времени благодаря он не состоялся. Не в свое время живет. Ему бы до переворота родиться с его-то душою. А нынче снова слишком упругое, хищное время подступает. Уж я-то знаю. Огонь и сера, и бурный ветер — их доля из чаши. Меня поражает в разуме близорукость твоего отца, ведь нынче лирика не удел. Люблю весну позднюю, заминку, задел, паузу перед буйством цветения. Люблю предвкушение тепла, надежду на последующую ярость солнца, веселящий зной, надежду на силу зовущего. Весна — черновик лета, весна — благовест, наплывающий тихим малым ходом. Еще не приход, еще не мир, но перемирие и примирение, и обещание жизни будущего века. Шуша со стуком затворила среднее окно в трехстворчатой раме зала, задернула гардину, укоротив иглу луча. «Не бурчи. папа не мог родиться прежде тебя. Пойдем-ка, провожу до ложа». «Разумно. Какие ясные ночи. Свет сквозь занавесь сочится». Старик зашаркал ногами вслед уносимой свече. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Странное начало лета. «Отчего странное, Денька?» В воздухе вдруг запах осени, флоксов и яблок. Прежде времени. Запах особой осени, осени возвращения. «Возвращение? Завтра расскажешь. Расстелить постель?» «Расстели, пожалуй. Но с тонким сном я и в кресле посижу». «Чаю? Что ты? Разбудишь их? Мирен сон и безмятежен, даруй ми». Няня спит крепко. А Мила с ее мигренями? А Мила говорила, на ночь полезно меду, успокаивает. Соты пожуй. Пищей его были акриды да дикий мед. Денька, а ты был счастлив? Я был молод, и вот состарился, и не видел ни праведника оставленным, ни семени его, просящим хлеба. Попрощаемся. На ночь надо всегда прощаться. Кабинет твой как келья. И сам ты, когда вот так склоняешься над книгой или иконой, походишь на древнего монаха. Ты у меня самый мудрый и самый добрый монах. Ставлю вопрос. Не снести ли к отцу Ульяну Николу Дырявого и Николу Паленого? Ты же все говорил нельзя да нельзя. Теперь можно. Можно? А Липа говорит, опять времена последние, порохом пахнут. У меня подхватило. Времена дико смотрят. Но само время есть драгоценность, требующая охраны. Липа считает, самое драгоценное в нашем доме был двоежирный сундучок с тайником. Считать умеет, да не то считает. Ты знаешь, кто учил ее арифметике? Знаю, 100 раз слышала. Во времена революции началась ваша история с ландышем. Нет, после переворота. Девушка покрыла ноги старика кашемировым пледом, поцеловала в макушку и вышла, притворив за собой дверь. Свеча в сквозняке погасла. В темном зале Шушиной щиколотки пронзил короткий истончившийся луч, прошел будто насквозь и пролег дальше к Бихштейну, уже не достав золотистых львиных лап. Нащупав, захлопнула тетрадку на столе, угодила пальцами в холодный воск. Закапал-таки. Папа догадается, читали. Ну и нечего оставлять на виду. А может, отец нарочно оставил? Обронил же, должны быть утечки. Прислушалась к бурчанию за дверью. Завтра расскажешь, будет ли оно это завтра. Ложки серебряные мили. Бусы агатовые веки. Есть какая-то странность в разделе. Определенно есть. Разве у Липы спросить? У самого Деньки как-то неудобно. Ночью особенно мрачно из своего угла выпирал накопивший тишину черный инструмент. Семейное замалчивание, тайна. Вспомнились нянькины причитания. «Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящие во дни, от вещи, во тьме приходящие». Шуша с детства перебарывала страхи таинственности вещей, заставляя себя наперекор трогать руками страшную вещь, отучалась от испуга перед сверхъестественным, но сейчас отдернула руку от сумрака гладкой крышки, рояль недвижим, как кадавр. Пора ложиться. Молчун показывал без четверти час. Напольные часы мастера Андрея Макарова, опережавшие возрастом хозяина старика Лавра Павловича, шли безошибочно точно, давно молча, онемев и оглохнув, забыв свой прежде басовитый переливчатый бой.